41. В тот же день, смотри примечание 83, к Цецине, который находился у строящегося моста и изо всех сил торопил окончание работ, явились трибуны двух претарианских когорт. Примечание 83. 14 апреля 69 года. Конец примечания. Они просили принять их, и Цицина только что собрался выслушать их предложение и выдвинуть свои, когда примчавшиеся во весь опор разведчики сообщили о приближении неприятеля. Переговоры были тут же прерваны, и так и осталось неясным, что привело обоих трибунов: желание устроить ловушку Цицине и измена собственной армии, или, напротив того, намерения серьезные и достойные. Отпустив трибунов, Цицина вернулся в лагерь и увидел, что Фабий Валент уже распорядился протрубить сигнал к бою, и что солдаты стоят в полном вооружении. Пока легионы тянули жребий, определявший расстановку их во время битвы, конница витилианцев бросилась в атаку. Странно сказать, но горстки отунианцев оказалось достаточно, чтобы обратить их в бегство, и всадники были бы прижаты к валу, смотри примечание 84-е, если бы не находчивость италийского региона, смотри примечание 85-е. Выставив обнаженные мечи, легионеры заставили конников повернуть обратно и вернуться в бой. Примечание 84-е. Собственного лагеря. Примечание 85-е. Первые италийские, расквартированные в Лугдунуме и присоединившиеся к армии Валента, когда тот проходил этот город. Конец примечаний. Остальные витилианские легионы спокойно строились для битвы. Хотя враг находился совсем рядом, они не видели его из-за густых зарослей. В отунианской армии тем временем командиры трусили, солдаты им не доверяли, обозы и повозки маркитантов ломали строй. Войску предстояло наступать по дороге, смотри примечание 86-е, вдоль которой шли две глубокие канавы, и проезжая часть была настолько узка, что по ней было трудно двигаться и в обычных условиях. Примечание 86-е. Постумиева дорога, шедшая от Кремоны до Бедриака, и здесь разделявшаяся на две – к Мантуе и к Вероне. Конец примечания. Одни строились, другие разыскивали значки своей когорты, с криком подбегали и метались по всему лагерю солдаты. Те, кто посмелей, протискивались в передние ряды, кто потрусливей, забивались назад.